Глава 12. Вперед! В преисподнюю! Бажена вытоптала всю траву, прохаживаясь вдоль бетонного забора и заглядывая в щели между плитами. Хотя и знала, что ничего интересного там не увидит. Лишь заброшенные здания мраморно-известкового завода с выбитыми стеклами и ржавыми дверями. Да поросшие мхом полуразрушенной конструкции из кирпича и бетона. То, что ее интересовало, было скрыто от посторонних взоров либо посредством магии, либо с помощью каких-то особых технологий. На картах Карла, с которыми она еще раз сверилась, прежде чем приступить к воплощению своего грандиозного плана, в этом месте находился университет Люцифлюсов. Она ждала возвращения Марка, проникшего в запретное пространство, благодаря своей способности принимать чужой облик. Конечно, оставался риск, что изменения внешности окажется недостаточно, если люцифлюсы использовали для идентификации личности какое-нибудь устройство, способное сканировать содержимое памяти. Но, к счастью, они ограничивались простыми видеокамерами, и очередной пункт плана Бажены прошел как по маслу. Пунктов в плане оставалось еще много, но чтобы добраться до этого этапа, пришлось проделать огромную работу, самая трудная часть которой заключалась в том, чтобы уговорить Марка пойти на это дело. «Вы с ума сошли, ваше темнейшество!» — заорал он, едва услышав, что Бажена предлагает ему проникнуть в университет Люцифлюсов, притворившись одним из сотрудников. А для этого Марку требовалось выследить, когда кто-нибудь выйдет из закрытой зоны. «Наверняка у них имеется дистанционная связь. Он сообщит им, и мне крышка». «Ничего он не сообщит, если ты об этом позаботишься». Бажена говорила вкрадчиво, без нажима, используя намеки, но Марк все равно истерил. «Хотите сказать, что я должен его грохнуть? А если он меня?» «Если ты сделаешь это на расстоянии и не выдашь себя, у него не будет шансов». «А если они бессмертны?» «Конечно, они бессмертны, дурачок. Они бессмертны при соблюдении определенных условий, как и мы, этернокты. Но при этом точно так же уязвимы к физическому воздействию. И их, как и нас, можно убить». «Ну, допустим, я это сделаю, а что потом? Вдруг они меня вычислят, когда я проникну на их территорию? Вдруг они могут видеть не только внешнюю оболочку, но и то, что внутри?» «Насколько мне известно, они могут вычислить Этернокта только в том случае, если он раскается. Ты ведь не испытываешь угрызений совести от того, что выбрал служение темным силам, правда? Контролируй мысли, не позволяй зародиться даже малейшему сожалению, будь уверен в себе». «Легко сказать, мне ведь придется убить человека». «А ну не ори!» — рявкнула Бажена, не выдержав стенаний своего подельника. «Можешь отправляться в темницу Аздемониума и вечно страдать там от жалости к себе. Недожиток ты получишь только в том случае, если согласишься сотрудничать. Я не собираюсь тратить драгоценное вещество на бесполезного нытика». На миг ей показалось, что шантаж не сработает, уж очень вызывающим был у Марка взгляд. В его глазах читалась внутренняя борьба, и это ее пугало. Как известно, от сомнений до раскаяния один шаг, а раскаявшиеся начинают притягивать к себе живой свет. Тогда все их зловещие тайны будто всплывают из пучины их черных душ и становятся видны люцифлюсам. Так случилось с Виктором Зарубиным, из-за которого погибла целая ячейка общества этерноктов. А Бажене и Марку пришлось скрываться до тех пор, пока не закончился запас недожитка, что и заставило их выбраться из убежища. Кто бы мог подумать, что судьба преподнесет Бажене такой подарок, даст возможность отомстить подлому предателю, который, уму непостижимо, встретится ей и Марку во время наблюдения за осиным гнездом, откуда требовалось выманить Виолу. Зарубин и стал тем, кого скопировал Марк. Оказалось, что Виктор водил небольшой поезд, курсировавший между университетом и подземельями Рускеалы для перевозки люцифлюсов, охранявших переходы в потусторонний мир. Переходов там было, согласно картам Карла, как кротовых нор на свекольной грядке. Теперь, благодаря тому, что Марк обрел внешность Зарубина, Бажена собиралась воспользоваться одним из этих переходов. Все-таки способ перемещения через могилу, подсказанный Лоухи, ей совершенно не понравился. И при воспоминании об этом ее до сих пор передергивало от омерзения. Поезд попал в поле зрения Бажены и Марка, когда они наблюдали за территорией мраморно-известкового завода, забравшись на частично разрушенный бетонный мост, ведущий к одной из труб печей. Мост обрывался за несколько метров до бокового отверстия в трубе, по всей видимости служившего для закладки сырья на обжиг, и с него отлично просматривалась вся территория завода, унылая и пустынная. После нескольких часов тщетного наблюдения Бажена услышала стук колес, доносившийся издалека, прямо из леса, начинавшегося за бетонным ограждением. С помощью бинокля она смотрела заросли и заметила плавно движущееся пятно синего цвета, оказавшееся поездом, который вскоре скрылся из виду. Отправившись туда, где был замечен этот поезд, Бажена и Марк наткнулись на рельсовый путь и вышли по нему к железным воротам, покосившимся и облезлым, утопавшим в густом бурьяне. Было очевидно, что ворота давным-давно не открывались, но рельсы исчезали прямо под ними. Двинувшись по рельсовому пути в обратном направлении, Бажена и Марк вышли к арке туннеля, забранного толстой решеткой, запиравшейся на огромный висячий замок. Затаившись в кустах неподалеку, они вскоре увидели, как поезд вынырнул из туннеля и прошел сквозь решетку так же свободно, как прошел бы сквозь ее тень. За огромным стеклом локомотива отлично просматривалась кабина машиниста, в том числе и сам машинист, сидевший за панелью приборов. Бажена сразу узнала Зарубина. Кусты, служившие им с Марком прикрытием, подступали вплотную к железной дороге. При виде бывшего соратника Блаватская испытала настоящее потрясение. Почему люцифлюсы приняли Виктора к себе на службу, наверняка зная все о его прошлом? Как они могли допустить к своим детям убийцу и душегуба? Неужели так верили в раскаяние и очищение живым светом? Бажена считала, что раскаяние было прежде всего проявлением слабости. А разве слабый человек способен кардинально измениться? Разве ему под силу сладить со своей темной стороной? Пожалуй, они с Марком окажут огромную услугу люцифлюсам, навсегда удалив Виктора из их рядов. Пока Бажена предавалась философским размышлениям, Марк проявил чудеса смекалки и прыткости. Выскочив из кустов, он помчался вслед за поездом и успел таки уцепиться за последний вагон, благо скорость была небольшой. Бажена ахнула, увидев угловатую фигуру своего спутника, попаучье раскорячившуюся на тамбурной двери, и решила, что еще не время списывать Марка со счетов. Поезд умчался в лесные дебри, так и не остановившись. Похоже, машинист не заметил присоединившегося на ходу пассажира. Бажена вернулась по рельсам к заводским воротам и принялась ждать, не зная, когда объявится Марк и объявится ли вообще. Казалось, ее нервы гудели как струны, пока тянулись часы томительного ожидания и пугающего неведения. Она уже было впала в отчаяние, решив, что Марк разоблачен и схвачен, как вдруг поверхность ворот над рельсами всколыхнулась и пошла рябью, будто лужа от ветра. А в следующее мгновение оттуда вынырнул тот самый поезд, и точно так же им управлял Виктор Зарубин. Но в этот раз он был не один. В кабине рядом с ним стояла девушка в белой блузке с золотистыми локонами ниже плеч и с тревогой смотрела в боковое окно. Заметив Бажену, она коснулась локтя Зарубина и что-то сказала ему. Колеса заскрежетали, зажатые тормозными колодками, и поезд остановился. Зарубин распахнул дверцу кабины и отчаянно замахал Бажене. «Поспешите, ваше темнейшество!» Затем, осекшись, обернулся к девушке и объяснился с конфуженным видом. «Это я так иногда подшучиваю над своей подругой. Она меня тоже дразнит, то рухлядью, то сдыхликом». «Очень мило и забавно». Юная пассажирка улыбнулась, не заподозрив подвоха. Вскарабкавшись в кабину, Бажена первым делом заглянула в сумочку, висевшую на плече, чтобы украдкой посмотреть на фото Виолы, присланное чиновником из Санкт-Петербурга, хотя почти не сомневалась в том, что девушка рядом с ней и есть Виола. Блаватская отлично запомнила это миловидное лицо, потому что тщательно изучила фото, когда получила его по электронной почте. Для Марка она распечатала фото на бумаге, чтобы оно всегда имелось у него под рукой во избежание ошибки, ведь гаджет на территории Люцифлюсов мог и отказать. Растерянно хлопая длинными ресницами, Виола смотрела на Бажену наивным доверчивым взглядом. «Так вот ты какая! Как же я рада тебя видеть!» — пропела Блаватская, щурясь от удовольствия. Еще один этап ее плана был только что успешно пройден. «Виктор сказал, что вам известно, где находится моя настоящая мама. Вы расскажете мне? Я умею хранить тайны, если нужно». «Бедная девочка». Бажена в умилении провела рукой по ее щеке и подумала. «Жаль отдавать такую на растерзание ведьме Лоухи. Хорошо, что я придумала более гуманный способ достижения цели. Если все сработает как надо, то эта крошка для меня горы свернет». А может быть, даже станет верной помощницей. Слова, произносимые самым елейным голосом, на какой только Бажена была способна, полились сплошным потоком. Не зря были подобраны заранее. Забавно, что среди них почти не было лживых, Блаватская изложила события 15-летней давности, умолчав лишь о некоторых деталях. По урезанной версии Бажены, мать Виолы, Айна, обладавшая даром петь песни заклинания, стала жертвой колдуньи, которая захотела присвоить себе ее дар. Перед смертью Айна успела передать одну песню своей дочери, Виоле. Ведь все так и было. Ну а о том, что Бажена сама отдала приказ похитить Айну, она, конечно же, умолчала. Дальше, согласно этой версии, душа Айны попала в царство смерти, в одно из самых страшных его мест, в огненное пекло, которым повелевал железный демон. И теперь вместе с другими душами несчастных она была обречена вечно корчиться в жутких муках, не имея возможности вырваться и подняться в небесное царство, где могла бы обрести покой. «Однако», — вкрадчиво продолжала Бажена, — «ты можешь помочь душе своей матери освободиться из плена». Как же загорелись глаза Виолы при этих словах! «Я могу? Правда?» «Ты ведь носишь в себе песню заклинания для каменного великана, а он, как мне кажется, вполне способен открыть врата огненного пекла». «Ого!» Глаза Виолы округлились, в них мелькнуло разочарование. «Но это вряд ли получится». «Почему же?» — встревожилась Бажена. «Великану нельзя уходить со своего места, он спит на вулкане и прикрывает собой его жерло. Если он уйдет оттуда, то может произойти извержение». «Хм, загвоздка». Бажена нахмурилась, но лишь для вида. На самом деле опасность пробуждения древнего вулкана ее ничуть не тревожила. «Ты ведь хочешь, чтобы душа твоей мамы перестала страдать?» «Да, но там совсем рядом поселок, могут погибнуть люди». «А если мы их предупредим? К примеру, я напишу сообщение в администрацию этого поселка с указанием даты и времени возможного катаклизма. Что скажешь?» Конечно же, Бажена не собиралась никого предупреждать, но Виола сразу поверила и согласилась. Не удержавшись, Блаватская расплылась в довольной улыбке от того, что ей в очередной раз невероятно повезло. Дочь Айны оказалась наивной провинциальной дурочкой, которую ни уговаривать, ни убеждать не пришлось. Правда, Виола все-таки спросила, откуда Блаватской все это известно. О гибели ее матери, о песне заклинаний и о каменном великане. И вот тут Бажене пришлось солгать, сказав, что она и Айна дружили с детства, доверяя друг другу самые сокровенные тайны. А сразу после исчезновения подруга пришла к Бажене во сне, поведала о том, что с ней случилось, и попросила о помощи. «Я искала тебя столько лет. Информация о твоих приемных родителях была засекречена, и мне никак не удавалось найти хоть какую-то зацепку. Лишь несколько дней назад мне подсказали, где тебя искать. Нашлись добрые люди. А потом и Виктор, мой давний приятель, подтвердил, что ты действительно зачислена в этот университет, где он работает. Он согласился вывести тебя, чтобы устроить нашу встречу. Мы, разумеется, доставим тебя назад, как только закончим беседовать, ведь тебе потребуется время, чтобы все обдумать». «Тут не о чем думать!» Запротестовала Виола и замотала головой так, что скрученные крупными пружинками волосы запрыгали по плечам. «Я не вернусь к учебе, пока мы не спасем маму». «Но ведь тебя скоро хватится. Какая разница, сейчас хватятся или потом, все равно меня никто не отпустит, если я расскажу, куда и зачем собираюсь отправиться. Верно, не отпустит. Бажена вздохнула, посмотрела в зеркало заднего вида за боковыми окнами и сказала с тревогой. В таком случае нам следует поспешить с этим делом, пока не начались поиски. Ты готова начать действовать прямо сейчас? Ой. Виола вскинула на Бажену ошарашенный взгляд, помедлила и уточнила. «Вы ведь напишете сообщение в администрацию поселка Гирвас?» «Можешь не сомневаться. Я сделаю это немедленно, если ты готова». «Я готова». «Что ж...» Бажена извлекла из сумочки смартфон и довольно быстро набрала сообщение на виртуальной клавиатуре. «Сделано». «Как?» «Уже отправили?» Виола посмотрела на нее с некоторым сомнением. «Думала, я шучу?» Усмехнулась Бажена, пряча телефон обратно в сумку, пока Виоле не пришло в голову взглянуть на данные об отправке, которых, конечно же, не было. К счастью, девчонка до этого не додумалась, или же постеснялась спросить. Но она спросила о другом. «Но вы же не уточнили адрес. Куда вы отправили сообщение?» На миг Бажена растерялась, но быстро сообразила. «Так ведь в Google картах все есть». «И правда». Виола с облегчением выдохнула. Похоже, что подозрения ее все-таки терзали, но теперь они рассеялись. «И когда нужно будет разбудить великана?» Вопрос не застал Бажену врасплох. Она заранее поинтересовалась у Лоухи, на каком расстоянии действует песня заклинания, и знала, что каменный великан услышит волшебную мелодию вне зависимости от того, где та прозвучит. Поэтому ответила, «Как только доберемся до царства смерти, так и запоешь». Виола испуганно ахнула, прикрыв рот ладонью. Потом смиренно кивнула. «Ну, конечно. Ради мамы я все сделаю». «Только вот услышит ли меня оттуда каменный великан?» «Не беспокойся, это ведь особенная песня, тебе ли не знать?» «Она всегда достигает слуха того, кому предназначена». «Это вам тоже мама рассказала?» «Да», — без колебаний ответила Бажена. «Она давно научилась врать, не краснея. Очень-очень давно». Все это время поезд медленно полз по рельсам, постепенно углубляясь в лес. Марк, успешно сохранявший облик Виктора, деловито возил комком ветоши по панели приборов, делая вид, что протирает пыль. Но на самом деле сосредоточенно вглядывался в кнопки и рычаги, пытаясь в них разобраться. Едва ли ему когда-нибудь прежде доводилось управлять локомотивом. И то, что он сумел привести его в движение, было, по мнению Бажены, невероятной удачей. Но как быть дальше? Все произошло до того стремительно и непредсказуемо, что Бажена просто не успела проинструктировать Марка о дальнейших действиях. Да и не могла это сделать, потому что не знала, как Виола отреагирует на ее предложение. Пока все шло как по маслу, девчонка оказалась доверчивой и покладистой. Но ведь может и взбрыкнуть, узнав, что ее обманывают. Если эта студентка вознамерится удрать, придется силой тащить ее к Лоухе и потом ждать, пока хозяйка Похьелы будет вытаскивать из нее песню. По словам ведьмы, сделать это было не так-то просто, для этого требовалось прибегнуть к каким-то варварским истязаниям. Но это еще полбеды. Ради своей цели Бажена готова была и девочкой пожертвовать, и подождать, сколько потребуется. Только вот как пересечь барьер, если девчонка заортачится? Блаватской хотелось сделать это легко и быстро, без шума и пыли. У нее возникла идея, дерзкая, но гениальная, проникнуть в подземелье на этом поезде. Бажена была уверена, что решетка в туннеле снова растворится, как это произошло, когда поезд вел настоящий Зарубин. Наверное, поезд обладал специальным магическим полем, которое воздействовало на эту преграду. Конечно, уровень риска зашкаливал, ведь там внизу находились люциф-люсы, охранявшие переходы через барьер. Однако они знали Зарубина, внешность которого принял Марк, и не должны были сразу заподозрить неладное. Ну а потом, как только Бажена и Марк вместе со своей пленницей окажутся в потустороннем мире, люциф-люсы их уже не достанут. Не рискнут сунуться за ними на темную сторону. А если и рискнут, то им же будет хуже. Все должно получиться. Главное, чтобы до этого момента Виола верила в рассказанную Баженой легенду. Нужно как можно аккуратнее сообщить Марку план дальнейших действий, чтобы не сболтнуть лишнего и не выдать себя. «Виктор!» — собравшись с духом, Бажена окликнула своего подельника. «Можешь ли ты отвезти нас в подземелье прямо сейчас?» Тот вздрогнул и выронил ветошь. На его лице промелькнула тень испуга. «Разумнее было бы сначала разведать обстановку», — пробормотал Марк бледнее. «И хотя бы подготовиться». «Не думаю, что это как-то увеличит наши шансы на успех», — возразила Блаватская настойчивым тоном. «Наоборот, не стоит откладывать это дело в долгий ящик. Сделаем ставку на эффект внезапности». «Но Виктора после такого накажут», — вмешалась Виола. «Мы-то уйдем, а он-то из-за нас пострадает». «Точно, да-да». Бажена нервно потерла виски, лихорадочно соображая, как выкрутиться. Возникло неприятное ощущение, похожее на то, которое бывает перед неминуемым падением, когда ноги уже потеряли опору, а тело еще парит в воздухе. «Вообще-то я подумывал уволиться», — нашелся Марк, спасая ситуацию. Взглянув на него с облегчением и благодарностью, Бажена спросила с наигранным недоумением. «В самом деле? И почему же?» «Ну, если честно, в университете я чувствую себя ущербным. Мне никогда не дорасти до уровня люцифлюсов. Не дано. Я хотел нести добро в этот мир, но в итоге стал простым извозчиком. Лишиться такой работы — невелика потеря. Лучше уж я сделаю по-настоящему доброе и полезное дело. Помогу этой девочке освободить из плена светлую душу ее матери, которая несправедливо страдает сейчас по воле злой ведьмы. Так что, пожалуй, я отправлюсь за барьер вместе с вами». «О, Виктор, я просто восхищена тобой!» Бажена едва удержалась, чтобы не расцеловать Марка. Его находчивость действительно приятно поразила ее. «Спасибо вам огромное!» — с трепетом в голосе воскликнула Виола, прижимая руки к груди. «Не стоит», — ответил Виктор Марк с таким видом, будто только что спас мир от гибели, чем немало позабавил Бажену, собиравшуюся с его помощью устроить всемирную катастрофу, и даже не одну. «Что ж, в таком случае вперед! Пожелаем же друг другу удачи!» С торжественной решимостью произнесла Блаватская, вскидывая голову и устремляя взгляд вдаль, в лесную чащу, прорезанную железной дорогой. Через несколько минут показалась арка тоннеля. Все трое, стоящие в кабине, с ужасом смотрели сквозь огромное стекло на стремительно приближающуюся металлическую решетку в темном проеме. Ни у кого из них не было уверенности в том, что столкновение не произойдет. И когда поезд пронзил собой толстые прутья, будто их не существовало вовсе, все разом вскрикнули, а затем разразились победными возгласами, радуясь тому, что остались невредимы. Рогатый шлем Драугра со звоном врезался в решетку, за которой только что исчез поезд. При этом Рубин, не удержавшись на покрытой доспехами спине своего слуги, кувырком полетел на рельсы и разразился ругательствами. «Прости, хозяин!» Пунки в недоумении затряс головой. «Никак не ожидал я такой подлости, проклятые колдуны! Поезд прошел, а мы врезались на всем скаку! Это ж надо!» «Да, странное дело!» Рубин, охая, осторожно поднялся на ноги, прислушиваясь к ощущениям, не сломно ли чего. Убедившись, что отделался парой царапин, взглянул на Пунки, продолжавшего упрямо бодать неподвижную решетку. Металлический звон разносился далеко вокруг. «Оставь, еще услышит кто. Нам лишнее внимание ни к чему». «Погоди, хозяин, я ее вот-вот протараню!» — возразил Драугар и, рыча от ярости, снова приложился лбом о решетку. Что-то маленькое и круглое отлетело от него далеко в сторону и покатилось по траве, подпрыгивая, точно крошечный резиновый мячик. «Пунки, кажется, у тебя что-то выпало!» Рубин заковылял к непонятному предмету, нагнулся, разглядывая, и пришел в ужас, сообразив, что видит человеческий глаз. «Пунки!» — завопил он дурным голосом. — Немедленно перестань биться головой, пока не вытряс из нее все, что можно. У тебя же глаз вылетел! «А, так ты его нашел? Вот, спасибо. Давай сюда, я вставлю его обратно». «Нет уж, иди за ним сам». Рубин содрогнулся в приступе брезгливости. Он понимал, что Пунки мертв и постепенно разлагается, но уже свыкся с этим и даже перестал замечать тлетворную вонь, исходившую от слуги. Однако выпавший глаз поверг его в шок. Помимо чувства омерзения, Рубин тревожился о том, что не сможет в одиночку найти и защитить Виолу, если Пунки развалится на части. «А ведь они были так близки к цели! Не успели, совсем чуть-чуть!» Поезд выскочил им навстречу сквозь закрытые ворота, возле которых они затаились в ожидании момента, когда можно будет проникнуть на территорию университета. Рубин просчитался, ворота так и не открылись. Зато он заметил свою дочь в кабине локомотива рядом с машинистом. Его счастье, что он догадался прихватить с собой фотографию Виолы из дома ее приемных родителей, иначе попросту не узнал бы, ведь он запомнил ее совсем крошкой. Еще раньше Рубин, сидя в укрытии и наблюдая за воротами, заметил Блаватскую, топтавшуюся у забора, но решил, что она точно так же ищет способ проникнуть внутрь, как и он. Пунки легко мог разделаться с мерзавкой, но пока Рубин собирался с духом, прежде чем отдать ему команду ФАС, все-таки нелегко было решиться взять такой грех на душу. Коварная злодейка в мгновение ока запрыгнула в появившийся поезд и была такова. Пока Рубин забирался верхом на Драугра, поезд скрылся в чаще леса. Но они вскоре нагнали его, ведь Пунки несся быстрее ветра. Кто ж знал, что с решеткой выйдет такое свинство? Виола ускользнула, и теперь до нее никак не добраться. Похитители увезли ее в подземелье, туда, где располагались множественные переходы в потусторонний мир. Рубин прекрасно помнил места скопления синих точек на карте Карла. Наверное, у Блаватской были свои люди даже среди люциферусов, иначе почему машинист взялся ей помогать? Уму непостижимо, на что способна эта пронырливая бестия. Скоро она передаст Виолу в цепкие руки жестокой Лоухи, и от мысли об этом внутри у Рубина все перевернулось. И почему чертова решетка их не пропустила? Разглядеть хоть что-то внутри тоннеля не удалось. Как ни старался Рубин, заглядывая в проемы между железными прутьями, видел лишь однородную черноту. Никаких идей, как преодолеть эту преграду, в голову ему не приходило. Возникла мысль, что секрет решетки можно узнать в университете. Только вот попасть туда было так же нереально, как и в туннель. Рубин вдруг вспомнил о пропуске, найденном на стылой земле туманной Похьелы. Тильда Санталайнен, двоюродная сестра Виолы, пусть и не кровная, но все же, тоже училась здесь. Если бы только удалось встретиться с ней и рассказать о том, что случилось с Виолой, возможно, она бы захотела помочь ему с поисками. Наверняка ей были известны многие секреты люциферусов, ну или она могла бы выведать их, пользуясь своим статусом студентки. Рубин посчитал, что торчать возле туннеля больше нет никакого смысла и лучше вернуться назад, к воротам. Хоть они и не открывались, но все же соединяли университет с внешним миром. Наверняка кто-нибудь выйдет оттуда в ближайшее время, ведь пропажа Виолы и машинисты вместе с поездом не может остаться незамеченной. Начнется суета, которой можно будет воспользоваться. Так или иначе, любое действие лучше бездействия, рассудил Рубин. По крайней мере для него, ведь страх за дочь подстегивал его так, что нестерпимо хотелось куда-то бежать и что-то делать.